Глава 66. Пикси Рэй. Когда мы поели, я обняла Пита, Гейс пожал ему руку и тоже приобнял, чтобы еще раз его поблагодарить. Я листала фотографии на телефоне. Мы с Гейзом на официальном выпускном. Я приблизила и увидела Эшлин, наблюдающую за нами позади. От ненависти на ее лице у меня по коже побежали мурашки. Потом шел снимок в такси, фотография Питца с сердцем и кадры, которые Пит сделал для нас. Гейс заглядывал мне через плечо, одновременно рассматривая снимки и следя за тем, что происходит вокруг. «Круто, что наша официальная фотография с выпускного сделана в пиццерии». Я положила телефон обратно в карман платья. «Что дальше? Пойдем домой?» «О, вот уж нет. Мы еще даже не танцевали». Мы махали руками, когда нам свистели и сигналили случайные машины. Видимо, Пит рассказал всем, что мы гуляем по улицам. «Я придумал». Гейс потянул меня за собой. Мы добрались до парка и направились к качелям. На них сидели двое подростков, помладше нас. Третий прислонился к перекладинам, которые их удерживали. «Слезайте!» Гейс схватился за одну из цепей качелей. «Я забронировал их на вечер». «Чего? Ты не можешь забронировать их!» Я узнала парня, который время от времени играл на баскетбольной площадке. Гейс ничего не ответил. Он просто стоял рядом, неподвижно, как статуя. Они еще немного поворчали, но в итоге ушли, оставив качели. Гейс встал у качелей, как будто только что не спугнул отсюда детей, и указал «Садись». С его помощью я перекинула шлейф через спинку сиденья, а затем он подтолкнул меня, помогая раскачиваться. Убедившись, что не испорчу платье, подключила ноги. Он запрыгнул на соседние качели и начал делать то же самое. Как только мы синхронизировались, вся конструкция начала трястись. «Черт!» Он стал притормаживать, задевая землю ногой каждый раз, когда оказывался в середине. Это помогло, качели перестали трястись. И мы продолжили. Когда мы вместе притормозили, получилось переплести пальцы. «Так, чего нам еще не хватает?» Гейс провел рукой по моей. «Наверное, музыки, да?» Я слезла с качелей. Гейс помог мне снять шлейф, чтобы он снова тянулся за мной сзади. Он уже стал нереально грязным. «Тогда пойдем». Мы с Гейзом отошли от качели, и угрюмые подростки, пиная камни, двинулись к своим прежним местам. Ночной воздух стал суше, а поднявшийся ветер не прекращался и путал наши волосы. Уже стемнело, но цвета нашей одежды, даже когда на нас то падала тень, то мы снова оказывались на свету, не меняли своей палитры. Вот тут идеально. Прямо рядом с рекой, на которой из-за ветра поднялись волны, был маленький островок света от уличного фонаря. «Танцплощадка!» пробормотала я. Гейс достал из кармана телефон и что-то переключил. Затем отправил короткое сообщение и убрал телефон в нагрудный карман. Зазвучала моя любимая песня. «О, ты помнишь?» Я подошла к нему и обвела руками его шею. Он обхватил меня за талию. «Я помню все, что касается тебя». Душа мальчишки, с которым я так много общалась в детстве, теперь принадлежала этому красивому, уверенному в себе парню. «Спасибо за твою заботу. За то, что сделал этот вечер лучшим. Я надеялась, он знает. То, на что он пошел, чтобы я снова была в его жизни, очень ценно. У меня не было другого выбора. Это все для тебя, Пикс». Он поцеловал меня в макушку, а потом закружил и снова обнял. «Что для меня?» Я подумала, что он про выпускное и платье. Все это важно для девушки. «Вся моя жизнь?» Вот такой он, Гейс. У меня не осталось слов. Я чувствовала любовь к нему и его преданность, и все, что могла сделать, поцеловать его, чтобы показать ему, что ощущаю. Он ответил и нежно прикусил мою нижнюю губу, отчего я задрожала. «А ну, дети, хватит!» Я узнала голос Остина, и наш поцелуй был прерван. «Привет, брат!» Гейс улыбнулся, а затем повернулся ко мне. «Он собирается сделать...» Гейс показал воздушные кавычки. «Официальные фотографии». «Я решил, что нужно заняться этим прежде, чем мы окончательно испортим твое платье». «О боже!» — я прикрыла рот, делая вид, что возмущена. Гейс быстро попытался исправить ситуацию. «Я про грязь. Твое платье испачкалось. Я заметил на качелях». Остин был достаточно близко, чтобы слышать нас. «Ладно, вы же в курсе, что я не против, если вы станете свингерами». Гейс закатил глаза. «Я плачу этому фотографу столько, что он мог бы оставить свои грязные шуточки при себе». Они обменялись рукопожатием, к чему я уже привыкла. «Спасибо, что пришел. Честно говоря, я очень рад, что мы сделаем несколько фоток на открытом воздухе. Трудно сделать снимки в помещении такими же живыми». Остин принес с собой сумку и беспроводную кольцевую лампу. Теперь, задумавшись об этом, я понимаю, когда просматриваешь Инстаграм Остина, кажется, будто он сфокусирован только на моде и контенте. Но кроме этого, он потрясающий фотограф. Деятельность социальной сети запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности согласно статье 4 закона РФ о средствах массовой информации. Соглашусь, так будет лучше. Я встала на цыпочки и поправила волосы Гейза, они были растрепаны после нашего поцелуя. И мы устроили фотосессию. Все было так неспешно, мы даже не осознавали, что не просто смеемся над шутками Остина, а позируем. Он потащил нас обратно к качелям, мы снова согнали детей, что заставило их ворчать. Моей задачей было раскачиваться и откидывать голову назад, чтобы волосы и платье создавали одну линию, что бы это ни значило. Затем мы несколько раз поцеловались, это тоже было срежиссировано Остином. От снимков я осталась в восторге. Мы выглядели такими влюбленными. Легко заметить, как мы выросли, и что связь между нами была выше всего того, о чем беспокоятся подростки в нашем возрасте. Я поблагодарила Остина и обняла его, хотя мы должны были увидеться совсем скоро. Гейс запланировал еще несколько остановок для нашего самодельного выпускного, поэтому мы попрощались с Остином. «Хочешь десерт?» Гейс положил руку мне на поясницу. Я замерла, ощущая его тепло, но не стала говорить, что боюсь. Его прикосновения могут напомнить мне о вещах, которые я ненавижу вспоминать. Только не сейчас, не сегодня. Пусть все продолжается. Сегодня прошлое было похоронено. Мы отправились к нашему любимому продавцу мороженого, и Гейс купил нам по одному перед самым закрытием. Нет ничего лучше этого в жаркий день. Мы подняли тост из мороженого. Правда, пришлось сделать паузу, чтобы поблагодарить случайных прохожих за комплименты нашим нарядам. Гейс гордо улыбался каждый раз, когда кто-то говорил мне, что я прекрасно выгляжу. Все было чудесно, но теперь, когда ветер стих, влажность стала повышаться. Я услышала звонкий смех, эхом отдающийся от зданий, и поняла, моя очередь придумывать, чем нам еще заняться. И потянула Гейза за собой после того, как мы съели мороженое и выбросили палочки. «Как насчет водного фейерверка?» Я указала на пожарный гидрант, из которого вырывалась кристально чистая вода, а дети бегали рядом с ним. В пятницу вечером в нашем районе, как и прежде, все меняется. Становится веселее. Дети задерживаются допоздна, но им разрешают поиграть. Я стояла под брызгами, чувствуя себя немного виновата за то, что тяжелая работа Остина была уничтожена. А потом Гейс снял свою куртку и присоединился ко мне. Он подхватил меня на руки и закружил. Я держалась за край платья, и на всех летели брызги от мокрого шлейфа. Гейс отошел от струй, чтобы дать нам перевести дух, и опустил меня на ноги. У кого-то из детей в толпе оказался пистолет для мыльных пузырей, что улучшило атмосферу. Я коснулась подбородка Гейса кончиком пальца, а затем очертила его улыбающиеся губы. Ни у кого еще не было такого крутого выпускного, как у нас. Мы снова поцеловались, по одежде стекала вода. Я запрокинула голову, когда мы отстранились, и, несмотря на городские огни, почти видела звезды.